Черт возьми, я так и знала. Но согласиться с этим никак не могла. Мне нужны были в ресторане все. Все до единого. Натянув на лицо печально-тоскливую маску, я жалобно сказала. «Я очень прошу. Сегодня утром мы случайно наткнулись на Романа, и он сказал, что он историк. Он вам говорил? Так вот, Клаус с того момента не дает мне покоя. Ведь ваш муж столько знает о городе. Он бы мог столько рассказать». Я видела, как Рома поднял голову, как загорелись его глаза. Было очевидно, что он с удовольствием поделился бы своими знаниями с незнакомцем. Тем более немцем, чей дед жил здесь когда-то. Но Оля колебалась. Она переводила взгляд с меня на мужа, потом на Клауса и так по кругу. «Ну, Рома, у меня завтра йога», — наконец сказала она. «Боже мой, так вот в чем дело. У этой тощей кикиморы завтра йога. И только поэтому она отклоняет приглашение на день рождения в один из самых приличных кабачков города». «И у Ромы тоже йога?» — спросила я. «Нет», — ответила Оля, — «просто он без меня не пойдет в ресторан, правда?» Роме, насколько я видела, очень хотелось сказать, что ни черта это неправда. И он бы с большим удовольствием сходил в ресторан без нее и получил бы в 100 раз больше удовольствия, чем с ней. Но сказать он этого, увы, не мог. Уж я не знаю, по каким причинам, но Рома молчал. Его взгляд опять уперся в пол, а плечи опустились. «Ну, я очень вас прошу. Я понизила голос. Вы не представляете, что это будет значить для Клауса, разговор с историком. У него, может, это единственный шанс в жизни. Вряд ли он приедет сюда еще раз». «Оля», — подал голос угнетенный муж. Оля думала. Вот странная женщина. Нет, никогда не понимала таких. Ну и шел бы себе муж в ресторан. Что в этом в конце концов такого? Неужели боится, что загуляет? Глядя на Рому, я в этом очень сильно сомневалась. «Ну хорошо, наконец, после некоторого раздумья, — сказала Ольга, — мы придем». Мы вышли на улицу. Тихо падал снег. Над крышами особняков дымили трубы, унося дым высоко в ночное темное небо. Эти маленькие домики с заснеженными крышами вызывали у меня какое-то необъяснимое чувство умиления и уюта. Глубоко вдохнув терпкий морозный воздух, я вдруг подумала, как сильно я люблю зиму. Нет, все эти заморские острова, пальмы, моря, океаны — все это чудесно. Но разве может быть что-то прекраснее вот такого тихого сказочного вечера? «Вы о чем-то задумались?» — прервал мою идиллию Клаус. «Пойдемте, уже поздно», — сказала я и прошла вперед по хрустящему снежку. «Завтра у нас ответственный день». Глава 5. Ночью я спала плохо, если это вообще можно назвать сном. Нервничала, наверное. Хотя сама себе в этом я категорически отказывалась признаваться. И не такие дела делали. Но сна, увы, не было. Промучившись до 5, я встала. Села у окна, еще раз прокрутила в голове план. Ничего ли я не забыла, все казалось продуманным. Оставалось молить Бога, чтобы не произошло чего-нибудь непредвиденного. Сюрпризы мне были ни к чему. Потом, сидя у окошка в кресле, я все-таки задремала. Проснулась около 9. День казался бесконечно длинным. Всегда так бывает, если на вечер запланировано что-то ответственное. Клаус ушел гулять по городу. Я, сославшись на головную боль, идти с ним отказалась. Но как только он исчез из поля зрения, оделась и вышла на улицу. Целый день я бездельно шлялась по улицам, заходила в магазины, дивилась ценам. Пару раз возле меня тормозили иномарки, и их владельцы, одетые все как один в кожаные пальто, приглашали меня в разные места. Один уже вовсе не молодой человек был весьма конкретен. Он сразу предложил мне определенную сумму, если бы я согласилась прокатиться с ним до сауны. Когда я вежливо отказалась, он удивленно пожал плечами, обозвал меня дурой и укатил во свояси. Должна признаться, что я пребывала в некой растерянности. Нет, конечно, я не вчера родилась и знаю, что такое съем. Но, положа руку на сердце, в моем, например, городе так нагло девушек не снимают».